Мы с Попеленко смотрим, как уходит Гнат. Он в развалочку, перебрасывая через лужи тяжелые дырявые ботинки, шагает по улице. Правая рука Гната придерживает пустой мешок. Левая зацепилась большим пальцем за желтый провод, перепоясывающий ватник. И ладонь висит, как варежка. Шапчонка, сшитая на солдата-недоростка, чудом держится на нечесанной гриве деревенского дурачка. Издали она, как птица на стоге сена. Гнат оборачивается, машет нам мешком, смеется. «Московские сладкие груши! Она ела-ела их на свадьбе!» — напевает Гнат. Больше всего он любит сочинять свадебные песни. Сквозь унылый мелкий осенний дождь Гнат несет недоступный никому мир своего воображения. Там бьют бубны, осыпают молодых хмелем, пляшут, целуются. Рослая, чуть сгорбленная фигура постепенно скрывается в мутно-серой завесе дождя, как в дыму. «Ой, голосистый какой и здоровый!» — удивляется Попеленко и скребет затылок. «Как он при фашистах уцелел! Они дурачков по деревням собирали, свозили в область, а там в душегубке. Не признавал этого дела Гитлер. У него было рассчитано, кто сколько хлеба съедает. Дурачкам по этой арифметике места не оставалось. Бабы наши жалеючи прятали его Гната. Моя уж на что мусульманка. Скрипит, как колодезный журавель. А и то хоронила его трое суток в погребе. Только просила его, чтоб не пил. А он нет-нет, да как затянет. Страх!» Из-за дождя еще доносится неразборчивая песня Гната, но постепенно стихает. Через 20-30 минут Гнат будет уже в лесу. В потайном клапанчике его ватника, прошитом двойной стежкой, завернутой в прорезиненную обертку от интпакета, лежит блокнотный листок. На нем выведены рукой Варвары четкие ровные строки. «Мешки с деньгами и документы вывозят завтра на рассвете. Сегодня приехал Сагайдачный. Считают. Никого в район не посылали. Повезут Глумский и Ястребки. Когда же выполнишь обещанное? Жду не дождусь. Ясонька». Мы прислушиваемся. Где-то за околицей хлопает кнут пастуха, мекает привязанная на пустыре коза. Песня совсем не слышно. Гнат унес наш крючок с наживкой, и невидимая леска потянулась за ним из глухаров. «Давай, Гнат, ни пуха тебе, ни пера». Мы с Попеленко переглядываемся. Ястребок вздыхает, трет обшлагом шинели кожух своего ППШ. Я чувствую, сомнения и страхи вьются вокруг него, как осы у колодца, но он молчит. Мне и самому страшновато, Попеленко, хочется сказать мне. Уж больно хитрая пошла игра. Но с моим подчиненным лучше не вести таких разговоров. В полное ведро воду не льют. Ястребок, однако, сам не выдерживает. «Товарищ старший, я так понимаю, что мы выходим на бандитов?» «Правильно понимаешь». «А кто ж село останется охранять?» «Никто». Он качает головой с прискорбием. «Так нельзя», — говорит он, поразмыслив. «Так я не могу. Неправильно политически. У меня ж детей полная хата. Вы сами знаете. На кого ж я их брошу? А если какой бандера заглянет? Вам-то хорошо. А мне смену растить надо». Он отворачивается, как будто в сердцах, но глаз его зорко следит за мной из-за приподнятого ворота. Что ж, придется выложить все. До поры до времени я молчал, щадил его, ждал. Казалось, в Ястребке просыпается боец. Как он помчался навстречу бандитам к заводику, когда заметил, что его попеленятам угрожает опасность. «Попеленко», — говорю я. «Хорошо жить, когда тебя жалеют?» «Так не меня ж», — отвечает он, — «то детей». «Но ты так привык к жалости, что переключаешь ее на себя». Он моргает, мол, все это рассуждение. «Штебленка, помнишь?» «Ну?» «Помнишь, как ты Варваре лошадь давал за 3 метра ситчика?» «Ну что ж, товарищ Капелюх, я ж признал ошибку. Повинился я уже». «На твоей лебедке клемарь погнался за Штебленком, иначе б Штебленок ушел, понял? Ты погубил своего товарища!» Попеленко издает странный сдавленный звук, как будто заглатывая баклажан. Глаза его выкатываются и застывают. «Как же это?» Наконец спрашивает ястребок. Так. Я ж разве мог? Мог, если б дальше своего носа глядел. За ситчиком погнался. Дети раздеты. Все, мол, тебе простят. А дети штебленка тебе ситчик простят. А мы с тобой даже не знаем, остались у него дети, нет и сколько. Я беру его за воротник. Рука сама тянется. Пальцы непроизвольно сжимают жесткое сукно. А Кривендиху не хочешь ли на свой счет записать? А Семиренкова? Если б ты прорвался в Ожин, они были бы живы. Пуль испугался. Раны свои испугался. Кого пожалел, детей или себя? Он, приоткрыв рот, часто дышит мне в лицо. Мы сходимся с ним глаза в глаза. Кажется, я начинаю заводиться. Бывает ведь, вдруг окатит злостью, даже свет застит. А Абросимова не хочешь вспомнить? Проболтался о его приезде. Тоже не подумал? Закуску на столе увидел, растерялся. Детей своих пожалел, да? Хватит спекулировать на детях, Попеленко. Он отступает вплотную к плетню. «Виноват», — бормочет он. «То ж по дурости, то же не зрада. Я ж политически». Пальцы сами разжимаются, но Попеленко так и остается стоять, съежившись и прижавшись к плетню. Злость как-то сразу улетучивается. Жалею я его, своего белобрового ястребка. Недостойное, штатское, тыловое чувство, жалость. А может быть, нет? Может быть, прекрасное, святое, самое необходимое чувство. Просто война вывернула наизнанку все естественные человеческие понятия. Если б я мог, я бы оставил Попеленко в селе при детях. Пусть растит свою гвардию. Селу будут нужны мужики. Ох, как нужны. Но у нас нет сейчас бойцов. Попеленко с его автоматом — половина ударной силы Глумского. По крайней мере, ястребок умеет стрелять. Пожалею я его сегодня. Завтра Горелый перебьет все село. Уж он-то постарается отомстить за обман Горелый, если справится с нами в лесу и узнает, что мы везли в мешках. Я не могу проявить жалость. Война не позволяет. Воевать будешь? Буду. Помни, с тебя особый спрос. Он все еще стоит у тына, выпучив глаза, как будто видит перед собой тени убитых Семиренкова, Кривендихи, Абросимова.